а все остальное сложил в платок, завязал крест-накрест и сунул под голову. «Везите», — приказала сестра. Санитары взялись за каталку и повезли больного в палату. Ирина Петровна полистала красноармейскую книжку. Там лежала фотография с зубчатыми краями. Сестра поднесла ее к настольной лампе. С фотографии смотрела красивая девушка с чуть вздернутым носиком и комсомольским значком на груди. «Должно быть невеста», — подумала Ирина Петровна. Санитары укладывали Сухачева на койку. «Повыше, поднимите меня повыше», — просил он санитаров. «Василиса Ивановна, принесите еще подушек», — распорядилась Ирина Петровна. Сухачева уложили, он как будто бы успокоился. Санитары и няня ушли. Ирина Петровна осталась возле койки. Сухачев часто дышал, и при каждом вздохе брови вздрагивали. Он сдерживался, чтобы не застонать. «Полечит, легче будет, это пройдет, голубчик», — говорила Ирина Петровна, легонько дотрагиваясь до плеча Сухачева. Через час больному сделалось хуже. Он метался, ловил открытым ртом воздух. «Аллочка, сходи за кислородом», — попросила Ирина Петровна, выходя из палаты. «Вот еще! У меня своих дел!» «Сходи за кислородом!» Ирина Петровна сказала это таким властным тоном, что рыженькая Аллочка быстро вскочила и побежала в ординаторскую. «Начальника надо вызвать», — сказала Аллочка, возвращаясь и подавая Ирине Петровне серую упругую подушку с кислородом. На отделении было так заведено: когда бы ни поступил тяжелый больной, о нем обязательно докладывали начальнику. Но сегодня Ирине Петровне не хотелось звонить начальнику. Она видела, что Голубев так и не восстановил точно, что у больного. Начальник станет ворчать. Первое дежурство молодого врача будет омрачено. И Ирина Петровна сделала вид, что не расслышала Аллочку. Кислород немного облегчил состояние больного, но через некоторое время Сухачеву вновь стало хуже. И тогда Ирина Петровна, оставив подле больного санитарку, пошла к телефону. Сначала в трубке раздавались протяжные гудки, затем послышался сухой кашель, хрипловатый голос. «Слушаю, товарищ начальник», — докладывает Гудимова. «Что случилось?» Ирина Петровна обо всем рассказала. «Какой диагноз?» «Центральная пневмония». «Центральная». Трубка молчала. «Кто дежурит?» «Майор Голубев». «Понятно». Снова молчание. «Так что же делать, Иван Владимирович?» «Сердечные вводили?» «Да, кислород даю». «Еще что?» Иван Владимирович покашлял, что-то пробурчал и положил трубку. Глава 5. В углу квадратной комнаты стояли большие старинные часы. Высокий дубовый футляр выцвел от солнца и времени, стал серым и походил на каменную глыбу. Бой у часов сердитый и короткий. Не успевая разрастись, он таял, утекал и прятался в своем ложе. А все звуки в этой комнате казались приглушенными, осторожными, пугливыми. Входная дверь обита войлоком и клеенкой, щели в рамах заткнуты ватой, стены в коврах, на полу ковры. Они впитывали, поглощали все звуки. Эта комната — рабочий кабинет Ивана Владимировича Пескова. Перешла она к нему по наследству — От отца тоже врача.